Невидящим взглядом смотрела она на меня и сквозь меня, и красивые глаза ее заволакивало выражение полной отчужденности и бесконечно далеких от меня забот и тревог. И Алена перестала мне нравиться. Я уже не находил ее настолько красивой, какой она казалась мне раньше, хотя фигура ее и лицо сделались такими, что ни один молодой мужчина не мог пройти мимо нее, не оглянувшись. Но это была красота не для меня, а для других. Это была уже взрослая красота, которой надо было служить и для которой надо было чем-то жертвовать. Алена как-то сразу перепрыгнула из своего детства в свою взрослую жизнь. Она миновала свое девичество, пропустила отрочество. А может быть, ее девичество, ее женское отрочество просто съела война. А я, прожив несколько лет, почти уже взрослой жизнью, обогнал свое отрочество и теперь жадно хотел вернуться к нему, хотел испытать особенности этого возраста, пропущенного мной из-за войны. И наши весенние тропинки с Аленой Сигалаевой разбежались в разные стороны. Когда-то они были единой детской тропой, счастливой и наивной. Теперь они уходили каждая к своему горизонту, к своим лугам и садам, к своим озерам и рекам, к своим зарослям и буреломам. Прошел год. Весной 45-го на Преображенку вернулся из госпиталя старший сержант Николай Крысин, осунувшийся с густой сединой в волосах. На вшивом дворе Кольку встретили, как и положено встречать, вернувшегося с войны солдата. Неделю пир шел горой. С первых же дней после своего возвращения старший сын Фомы Крысина стремился как бы подвести черту под всеми довоенными обстоятельствами своей жизни на Преображенке. Увидев Зину Сигалаеву, он сразу сказал ей: «Все, Зинуха, на прошлом крест ставим. Был Колька модельер, да весь вышел. Два пальчика похоронил на войне. Сапожником, каким раньше был, мне теперь уже не быть. А кем быть, еще не придумал. Знаю только одно, и шачить по-черному не стану. Мозги надо в дело пускать. А для этого тыл крепкий требуется, или, как теперь говорят, моральный облик». С грустью смотрела Зина на постаревшего, поседевшего, потрепанного войной Кольку. Память на мгновение вроде бы оживила в ее сознании прежние времена, но только на мгновение. Перед ней стоял, хотя внешне хорошо знакомый, но все-таки уже иной, чужой, неизвестный ей человек с какой-то спрятанной на дне души тайной. Сердцем Зина сразу почувствовала это. И еще она поняла, что довоенная любовь ее к Николаю, наверное, была ошибкой, что рядом с мужем, боевым офицером, пришедшим с войны в орденах и медалях, Колька Крысин выглядит как-то странно. И воевал вроде бы, и вроде бы не воевал. Но ставить последнее слово за Колькой Зина, конечно, не могла. «Забудем, говоришь, Коля», — прищурилась она. «Не так это просто любовь забыть». «Любовь — штука серьезная», — покачал головой Колька. «Ведь другие мы стали, Зина, за это время. Война все нутро обожгла, для любви места не осталось. А потом, если разобраться, что такое любовь, ветер подует сильнее, и нет ее. А семья, дом — это крепость. У тебя с Леонидом, как я слышал, все наладилось, живете складно. Дай Бог вам, как говорится». «Ладно, Коля, за меня не волнуйся. Я твоей жизни мешать не буду. Отгорело у меня к тебе все». После этого Николай уже со спокойной душой нашел Чистухина и, поговорив с ним о том о сём, вспомнив войну, сказал напрямик: «Слышь, Лёня, ты камень с души против меня сними, честно говорю. Я хочу по-хорошему с тобой жить. Все-таки родственники мы». «Родственники?» — переспросил старший лейтенант Чистухин. «Какие такие родственники?» «На родных сестрах женаты», — улыбнулся Крысин. «Свояками вроде должны называться». «По бабьей линии родство не считается», — четко сказал старший лейтенант Чистухин. «Седьмая вода на киселе, вот мы какие с тобой родственники. А если бы я тебя признавал свояком, меня из милиции давно бы уже поперли. С такими родственниками, как ты, или, скажем, как твой отец, в органах служить не положено». «Отца не трожь», — глухо сказал Крысин. «Он свое отсидел. Я себе говорю, а мне себя стыдиться не за что. Воевал не хуже твоего». «Не трогать отца твоего», — нахмурился Чистухин. «А где он в 41-м был, когда мой под Волоколамском лег?» «Брось, Леонид, не о том говорим. Я твое горе понимаю и сочувствую ему». «Не требуется никаких сочувствий. Я с открытым сердцем к тебе пришел, а ты меня гнуть сразу начал. Не по-фронтовому это». «Ладно, извини», — закурил Ленька Чистухин. «Троих у меня сразу война отняла, отца, мать и брата». Колька Крысин молчал. Ему, не потерявшему на войне никого, сказать сейчас действительно было нечего. «Слышь, Лёня, — начал наконец Крысин, — если по службе не следует тебе о родстве нашем вспоминать, так я это забуду». «Ерунда», — отмахнулся Чистухин. «Кому надо, давно уже обо мне все знают». Но ни Зина Сигалаева, ни старший лейтенант милиции Леонид Евдокимович Чистухин не знали истинной подоплеки тех разговоров, которые по-родственному вел с ними старший сын Фомы Крысина. Колька прощупывал Зину и ее мужа, пытался выяснить их отношение к себе и, убедившись, что оба не держат на него злую память именно в такой степени, какой он опасался, успокоился. Через несколько дней после разговора с Чистухиным Николай Крысин отправился с женой и матерью на барахолку Преображенского рынка. Идти было недалеко, и по дороге Колька посмеивался над Фросей и Тони.